Глава 21. «До утра еще куча времени. Надо поспать. Бай!» — сказал Журавлев и начал рыскать вокруг себя фонариком в поисках места для ночлега. «Завтра у нас будет трудный день». Вот мучает меня один вопрос. Почему я, человек опытный и дальновидный, решил взять с собой тебя, Жур? Ты урод! — незлобно сказал Байкалов. «Если мы останемся с голыми руками, то у нас завтра не трудный день будет, а последний». «Тебе перчатки нужны?» «О, небо!» Бай картинно воздел руки к потолку, осветив высокий купол павильона своим фонарем. «Нам нужно хоть какое-то оружие». «Не шевелись!» Страшным шепотом зашипел Андрей. «Медленно подними голову и посмотри вверх». Дмитрий послушно, очень осторожно посмотрел туда, где высоко вверху пятно от луча упиралось в основание ажурного купола. Стекла по непонятной причине были целы, а в том месте, куда светил фонарь, из темного провала аркада на друзей смотрели красные, зловеще сверкающие глаза. Словно почувствовав внимание людей, тварь мелькнула устрашающими когтистыми лапами и исчезла в темноте. Последним скрылся длинный голый хвост. «Оба-на!» — только и смог сказать Бай. «Вот бы мы и поспали. Такие лапы тебе голову оторвут и не почувствуешь». «А почему именно мне?» — возмутился Жур. «Твоя что, хуже?» «Моя лучше, потому что я сейчас займусь тем, что найду хотя бы дубину, чтобы от этой твари отбиться. Жаль, что я свой посох бросил в ангаре». «Тоже мне, Морозко». «Чё?» «Морозко, герой сказочный, тоже свой посох продолбал». Байкалов в сердцах плюнул и стал освещать пространство вокруг себя в поисках чего-то, что можно было бы использовать, как хоть какое-то оружие. «Слушай, тут же должны быть космические корабли, всякие железки. Неужели ничего не найдем?» «Андрюха, вот ты вроде и москвич в каком-то поколении, а не знаешь, что из павильона уже много лет как какое-то сельскохозяйственное торговое стойло сделали. Тут только семена брюквы продавали последнее время». «А ты говоришь, железки», — мрачно ответил Бай. «А может, тогда тут какие-нибудь мотыги-лопаты есть?» — не унывал Журавлев. «Может. Хотя, слушай, а ты молодец. Тут была большая рыболовная лавка». «На блесну поймаем?» — усмехнулся Журавлев. «Жур, ты урод без фантазии». Они вдвоем двинулись вглубь павильона в длинную галерею, заваленную обломками бывших киосков по продаже всего, что можно придумать. Все было разграблено и растоптано, и на успешный поиск надежды не было. Время от времени Бай подсвечивал фонариком аркады над центральной галереей. Тварь, которая заметила их, судя по всему, не убежала. Более того, перебравшись по ажурным конструкциям павильона, к ней присоединились еще несколько таких же омерзительных созданий. «Что мы им, медом намазаны?» — тихо возмутился Андрей. «Не отвлекайся. Вот это место, видишь, реклама удочек». Байкалов посветил на лежащие на земле фанерные щиты, когда-то служившие прилавками и стендами с товаром. «Чур мое!» Журавлев кинулся к развалинам ларька и подхватил с пола какую-то палку. «Вот эта вещь!» Андрей показал Баю практически новую острогу. Он попробовал острие пальцем и остался недоволен. Стал немедленно точить его о каменный пол. Удовлетворившись, Жур сделал два воинственных выпада в направлении места, где, затаившись, сидели твари. «Это вещь!» — Журавлев покрутил в руках свое оружие, стараясь повторить движение самураев из кино. «Вот только, боюсь, тебе уже ничего не достанется. Видишь, только удочки». «Спокойно, тоже мне гарпунчик нашелся», — ответил Байкалов. Он присмотрелся к развалинам торговой точки и стал собирать обломки удилищ, которые валялись тут в изобилии. «Так, есть идея. Посвети», — попросил он Журавлева. В скудном свете фонарика он стал собирать в пучок самые тонкие части складных карбоновых удилищ. В конце концов, получилось два солидных пучка. «Так, теперь мне надо какую-то железяку». Байкалов в задумчивости разговаривал сам с собой. Необходимая деталь в виде обрезка дюймовой трубы тоже нашлась. Бай с натягом всадил в оба конца трубы свои пучки. Стало понятно, что он сооружает лук. «Так, теперь мне нужна стальная проволока. Надо искать». Бай опять стал шарить фонарем. «Ты смотри, тут столько семян бросили, что вон даже целые кусты проросли». Впереди, метрах в 15, к правой стене галереи примыкали приличные заросли, правда, это были не кусты, а какие-то высокие травянистые растения. «Слушай, тебе нужно искать именно там, где максимальная опасность на кого-нибудь напороться?» Журавлев нервничал. «Только так, а не иначе. Я посмотрю, а ты пока поищи. Тут блесны, наверное, есть. Я из них наконечники к стрелам сделаю». Дмитрий не спеша направился к кустам. Дойдя до зарослей, он провел своим луком по растениям и, убедившись, что там никто не прячется, исчез за зеленой завесой. Журавлев честно стал перерывать руины рыболовного ларька. Он нашел с два десятка блесен, крючки с перьями и множество звеньев от складных удочек, из которых могли бы получиться стрелы. Все это он аккуратно разложил по кучкам. Время от времени Андрей поглядывал наверх, где все шуршали твари, словно готовясь к решительным действиям. Журавлев, глядя на эти передислокации, только крепче сжимал древко страги, которую он не выпускал из рук. «Ну вот, удача!» — раздался голос Байкалова. Дмитрий бодренько вышел из зарослей, держа в руке пук проволоки. «Там рояль стоял. Вот я струны одолжил». С помощью Андрея Бай завершил работу над луком. Струны были очень прочными, и пока удалось обмотать и закрепить все детали лука вместе, без проколотых пальцев и царапин, не обошлось. Теперь тетиву. Бай уперся серединой лука в прилавок, придав оружию необходимый изгиб. Несмотря на то, что лук был изготовлен из обычных карбоновых удочек, натянуть тетиву оказалось непросто. Оружие было очень упругим. Когда тетива была закреплена окончательно, легкого прикосновения к ней хватило, чтобы она запела гулким «до». Теперь настала очередь стрел. Блесны расклепали в плоские лепестки, которые и вставили в расщепленные стержни стрел, закрепили опять же кусками струн. Байкалов, не расстававшийся с мультитулсом, который он купил давным-давно в магазине «Экспедиция», многократно молился, чтобы утлое китайское изделие не сломалось раньше времени. «Когда все кончится, куплю себе нормальный инструмент», пробормотал Дмитрий, едва последняя из двух десятков стрел была доделана. Оперение смастерили из пестреньких перьев с мормышек. «Ну что, теперь надо проверить». Байкалов, словно профессиональный лучник, натянул тетиву, зафиксировав большой палец за скулой. Тренькнув тетивой, стрела улетела в темень аркады. Жуткий вой раненого зверя подтвердил успех. Мокро шмякнувшись на цементный пол, тварь из галереи даже не дернулась. «О, и стрелу сэкономим». Удовлетворенно сообщил Бай, выдергивая ее из горла убитой зверюги. «Сэкономишь? Хрена ты сэкономишь!» — заорал Журавлев. Он размахивал острогой, как швабры, пытаясь отогнать трех тварей, которые ринулись на него с верхней галереи павильона. Зверюги, похожие на громадных волосатых варанов, шипели и скребли лапами каменный пол, пытаясь обойти Журавлева со спины. «Враг не должен вводить нас в расходы», — спокойно сказал Байкалов и пустил одну за другой две стрелы в нападающих зверей. Издав мерзкие квакающие звуки, твари упали на пол. «И учись пользоваться своим оружием». Байкалов, не отнимая у Жура острогу, развернул ее так, что отчаянный прыжок еще одного волосатого варана окончился прямо на острие остроги. «Главное, не воспринимай их всерьез и не бойся убивать. В этом залог победы и выживания в любой зоне. Надо просто думать, что ты находишься внутри какой-то безумной компьютерной игры в режиме Бога. А аптечка есть?» «Да, и все оружие. А зачем тебе аптечка?» – забеспокоился Дмитрий. «Пока не надо, но надо знать правила игры». Бай вытащил из горла агонизирующего зверя острогу и, не оглядываясь, резко двинул ею себе за спину. Очередная тварь, взвыв, упала на пол. «Вот в таком аспекте и действуй». Через стеклянный купол уже пробивался рассвет, превращая помещение павильона из загадочного черного в мрачно-серое. «Пора нам наверх передислоцироваться», — неожиданно сказал Байкалов. «Там же эти гады», — воскликнул Андрей. «А здесь очень скоро будут гады двуногие». Бай взял за хвост одно из убитых животных и, словно игрушечную машинку за веревочку, потянул тушу к лестнице, ведущей на аркаду. «Зверь трупов своих сородичей, как правило, боится», — объяснил Дмитрий. «Положим эту гадость там, никто к нам не подойдет. Внизу их все равно оставлять нельзя, так мы себя раскроем. Помоги». В Вдвоем, скользя на крутой лестнице, они с трудом затащили тушу наверх. Байкалов тянул изо всех сил за хвост, а Андрей, стараясь не попасть рукой в слюнявую пасть, подталкивал снизу. Наконец дело было сделано. «Ну и тяжелый, зараза», — сказал Байкалов, спускаясь вниз. «Надо еще этих двоих, и все, заляжем». С большим напряжением затянули наверх вторую тушу. Журавлев перемазался в гадкой светло-коричневой крови убитых животных, которая почему-то пахла тиной. Потом Ба и Жора тащили последнюю, третью. Но к их обоюдному удивлению, там, где они положили две первые туши, ничего уже не было. В жемчужном утреннем свете вдоль галереи блестели мокрые полосы крови. Судя по урчащим звукам в глубине аркады, волосатые вараны пожирали своих сородичей. «А ты говорил, что они не каннибалы», — протянул Андрей. «Выходит, мы им попросту приманку притащили». «Ой, ну подумаешь», — Бай беззаботно махнул рукой, «пока зверушка кушает, ей не до нас, так что сидим и молчим. Всего-то полчаса осталось». Жур тоже глянул на часы, до 6 утра оставалось совсем немного. «Я надеюсь, что раз это военные, то они пунктуальны и прибудут ровно в 6». Бай выглянул в грязное окно и ничего не увидел. Вдруг он резко повернулся и посмотрел прямо на Андрея. «Журавлев, ты урод!» «А по делу есть что сказать?» «Есть и по делу. Ты же, урод, пирамидку забрал. Как они войти сюда смогут из того ангара?» — кричал Байкалов, грозно потрясая пучком стрел, который он держал в левой руке. «Как? Ты хоть понимаешь, что ты вообще все дело завалил?» «Нервный ты какой-то, Бай!» — спокойно сказал Журавлев. «Да я сейчас пойду и вставлю эту пирамидку туда, где она была. Хотя ты не подумал, может, у них еще есть другая пирамидка?» «Ага, сейчас. Они пойдут и купят ее в Калуге на базаре. Там как раз есть лавка с китайскими сувенирами, там и пирамидку купят». Вложив в слова весь имеющийся сарказм, ответил Бай. «За ней самые жуткие личности сотни лет гонялись, а ты говоришь, еще одна». «Ага, как же, вампиры, швампиры, Ван Хельсинги и другие победители нечисти. И ты их всех, конечно, убил». «Ну, не всех, конечно», — скромно ответил Дмитрий. «Ладно, прикрой с тылу», — решительно сказал Журавлев и стал спускаться по лестнице. Утро прогнало мрак из самых дальних уголков павильона, и, видимо, поэтому ни одна из тварей, бесчинствовавших ночью, не решилась выйти на охоту. Журавлев без каких-либо приключений дошел до торцевой стены под главным куполом и приложил пирамидку к нарисованному на стене многограннику. При свете открытия перехода выглядело совсем фантастически. Дрогнула плоскость стены, словно по воде побежали круги от упавшего камня. С каждой новой расходящейся волной стена становилась все более прозрачной. Чем дальше от пирамидки, тем слабее были волны, и тем более реальной оставалась стена. В какой-то момент с той стены из ангара в павильон ударил яркий свет. Прожектор, установленный от ВДНХ больше, чем за 500 километров, залил павильон слепящим светом. Рявкнув моторами, в открывшийся проход въехали один за другим армейский грузовик и автобус с зашторенными стеклами. Из кабины грузовика выпрыгнул плотный мужчина в камуфляже, без каких-либо знаков различия, и, подойдя к Журавлеву, стоящему в полном ступоре, закричал. «Где Пантелеев? Мы полчаса торчали в ангаре, ждали, когда он почешется». «Пантелеев?» задачно протянул Журавлев. «Ну да, майор этот долбанный!» Видимо, человек из грузовика не очень любил майора Пантелеева. «А, майор!» — обрадовался Андрей. Он понял, что речь идет именно об их пленнике. «А его начальство хотело увидеть, еще не вернулся. А зачем он вам? Мы же встречаем». «Ну и хрен с ним. Пирамидку дай, нам еще вернуться надо. Не хочу я торчать опять, как идиот перед стенкой. Я Шальтин». Человек в камуфляже протянул ладонь. «Синицын!» – зачем-то соврал Андрей и ответил на рукопожатие. Только тут Журавлев понял, что пирамидку он держит в левой руке. Он опять не запомнил того момента, когда артефакт вернулся к нему после открытия перехода. «Вот, пожалуйста!» – Андрей протянул пирамидку Шальтину. «Вы что, дальше? Не здесь же разгружаться. Отвезем и материалы, и гостей. Ничего специально по этому поводу не передавали?» «Точка все там же?» «Да, конечно. Все как обычно. А нас не подвезете? Нам-то тут уже делать нечего». «Да какие проблемы?» — улыбнулся Шальтин. Там у меня в автобусе такие клиенты, обхохочешься. Европа толерантная. Только ты не обижай их, а то потом по голове получим. Иди, залезай. Водила откроет. Так мы вдвоем, со мной еще человек. Он меня прикрывал, пока мы вас ждали. А чего ждать-то? Взмутился опять Шальтин. Сказали в 6, значит в 6. Так 5:30. Журавлев протянул руку, открыв часы на запястье. 5:30. 6. Продемонстрировал свои часы военный. 6. Выкинь свои часы, знаешь куда? От чего он тебя прикрывал? Да твари тут носятся, как чумные, наехали на нас. А, хомяки, махнул рукой Шальтин. Так их тут толпы по темну бегают. Да и пирамидка у тебя, она для них как приманка. И чего они все на нее так лезут? Ладно, поехали, пора. Где твой кореш? Бай, выходи, поедем, заорал Журавлев. С галереи осторожно, не выпуская лука из рук, стал спускаться Дмитрий, недоверчиво поглядывая на гостей и на своего товарища. «Вот, познакомься!» — Андрей представил Бая Шальтину. «Это Дмитрий Байкалов, мой помощник, он классный товарищ. Но жалко, после черепно-мозговой травмы он абсолютно немой, но все слышит». Шальтин осторожно, словно Байкалов был не немой, а как минимум больной бруцеллезом, пожал ему руку и жестами пригласил грузиться в автобус. Байкалов так смотрел на Журавлева, что, казалось, смерть того настигнет буквально сегодня, причем смерть мучительная и бездарная. «Ты не думай, это он не злобный», — пояснил военному Журавлев. «Просто от избытка чувств иногда такие страшные рожи корчит. Сказать-то ничего не может». Шальтин дал знак водителю автобуса впустить пассажиров, а сам, слегка озадаченный, отправился на командирское место в грузовике. «Здоров!» – Андрей протянул руку молодому водителю, который терпеливо ждал, пока снаружи шли разговоры. «Так ты знаешь, куда ехать?» «Знаем, плавали», – улыбнулся шофер. «Который раз уже и людей, и материалы вожу к империи Тауру. Только нас на подъезде самом выкинь, у нас дела еще рядом есть», – попросил Журавлев. «Да ради бога! Только вы садитесь». Водитель, сжав кулак, показал большим пальцем за спину, туда, где располагались двумя рядами пассажирские кресла. «А то что, ГАИ лютует? Вот когда, не дай бог, мы в мелкую гравидырку влетим или на сковородку и придется газовать в пол, я не хочу, чтобы ваши уши и зубы по салону летали», ответил без тени улыбки шофер. «Садитесь». Журавлев, а следом за ним и Бай, пошли по проходу вглубь автобуса. На задних торцевых сиденьях сидели 4 человека. Выглядели они очень странно. В центре троицы восседал человек с розовым ирокезом, в радужном шарфе и в джинсах, настолько узких, что они выглядели колготками. Несмотря на теплую погоду, на нем было пальтишко гламурного и даже совсем не мужского покроя. «I'm Tony», — представился он. «Лено, Бойл», — представились один за другим товарищи Тони. «Шпрейхен си дойч?» — не в попад спросил Журавлев. «No, I'm English speaking». «Oh, well, I am Жу...» «No, Синицын». Журавлев стал говорить, как он думал по-английски. И чтобы иностранец лучше понял, повторил громко и по слогам. «Си-ни-цин». «Are you from China?» «No, I'm friend». «Дурь! А ты, башка, сам ты китаец!» — обиделся Жур. «А that is my friend Байкалов!» «Yes, boyfriend?» Сильный удар под зад тяжелым ботинком подсказал Андрею ответ. «No, это друг, понимаешь? Friend! No, пидор!» «Who is пидор?» «Ну, не бай же! Короче, you Tony, я Андрей, Эндрю, по-вашему, а это Дмитрий. В общем, зови его Дэн, как Брауна». «That is Dan Brown», — почему-то рассердился Тони. «You are Russian Joker. I'm designer. You want going to walk here?» «Слышь, Бай, он меня, походу, дураком обзывает, да?» — забеспокоился Журавлев. Но Бай, играя роль немого, гордо смотрел в потолок. Водитель закрыл двери, громко в микрофон повторил требование всем сидеть на местах и плавно тронул автобус. Байкалов и Журавлев уселись рядом с иностранцами, причем Бай сразу же отвернулся к окну, стараясь полностью игнорировать присутствующих. «Mine friend is...» Журавлев никак не мог сообразить, как по-английски немой. «He is not бла-бла-бла». Журавлев показал рукой, словно он закрывает рот на застежку молнию. «Ха, мьют!» — понял Тони. Журавлев решил, что на этом можно разговор и закончить, и стал так же, как и Байкалов, внимательно смотреть в окно. Конвой, состоящий из скрытого грузовика и автобуса, медленно, словно крадучись, проехал по центральной аллее выставки и, миновав входную колоннаду, выбрался на проспект Мира. Площадь у входа на ВДНХ была превращена в свалку. Кучи мусора, неизвестно кем и когда привезенные сюда, воняли так, что запах пробивался даже в закрытый автобус. Водители для того, чтобы проскочить неприятное место, газанули, но вырваться прямо на проспект Мира не удалось. Шофер грузовика, видимо, бывалый сталкер, не поехал по дороге, а прежде чем выехать на Останкинский проезд, с которого легко попасть на проспект, долго петлял по аллеям сквера возле памятника покорителям космоса. Покружив, машины выехали на проспект Мира и неспешно двинулись в сторону Третьего кольца. И Байкалова, и Журавлева поразил не вид погибающего города, пустые дома, провалившиеся витрины, неизвестно кем, сваленные на проспекте то там, то здесь, скульптуры Церетели, ярко-синий плющ, расползшийся по стенам когда-то жилых домов. Все это выглядело ужасно. Но самое сильное впечатление производило полное отсутствие движений на улицах. Дорога, где совсем недавно и Жур, и Бай часами торчали в апокалиптических пробках, сейчас была пустынна и вообще мало походила на автостраду. Даже странные призрачные создания, живущие в новой зоне, казалось, боялись на нее выходить, а жались по краям, уныло бредя по своим немыслимым делам. Один раз Байкалов заметил, что справа от арки одного из домов, примыкающих к проспекту, показалась фигура человека. Но короткая автоматная очередь с грузовика, если и не уничтожила неизвестного, то, по крайней мере, заставила потерять всякий интерес к машинам. На пересечении с Третьим кольцом водитель повел себя странно. Шофер долго петлял, иногда зачем-то останавливался на перекрестках и все никак не мог заехать на полотно кольцевой дороги, хотя до него было рукой подать. А тут можно только по правилам, и ждать надо обязательно, пока остальные перекресток проедут. Водитель понял, что его пассажиры, по крайней мере двое, озадачены таким странным его вождением. Тот до меня один поехал не по знакам и не по разметке. Так все. Черный гаишник его и накрыл. «Черный гаишник?» — удивленно переспросил Журавлев, еле успев остановить от вопроса Байкалова. «Не поминайте ни к месту, а то потом будете полосатые палочки вынимать, не скажу откуда», — сердито сказал шофер и отвернулся, показывая, что разговор окончен. Скоро с полотна Третьего кольца показались башни Москва-Сити. Журавлев выразительно глянул на Байкалова. Нужно было выбирать место и время, чтобы покинуть автобус. Удобный случай предоставился, когда машины уже подъезжали к Империи Тауэр, и едущий впереди грузовик завернул за угол длинного забора, огораживающего Конгресс-холл. «О, тормозни нам лучше здесь!» Вовремя среагировал Журавлев. Водитель, ничего не говоря, остановился, открыл дверь и сказал. «Ну давай, бывай!» «Ага, свидимся!» — ответил Журавлев, спускаясь по ступенькам. Байкалов даже пожал руку водителю и послал воздушный поцелуй Тони. Дизайнер неожиданно покраснел.